Друзья, всем привет! Видите сейчас с собой объявление мошенническое. Цена такой вот колясочки 9000 выставлена. На самом деле такая коляска стоит, ну новая, естественно, больше 50 тысяч. Но вот выкладывает он ее как бы за 9000. Объявление подозрительно, по моему мнению. Но я уже знаю, что это мошенник, потому что я с ним уже разговаривал. Ну, просто обратите внимание, что уже как бы перешли они вот на такие вещи, стали давать в объявления, разводят уже людей. Скоро вообще Авито не будет различимым, где реальное объявление, где мошеннические. Единственный способ отследить объявление, всегда смотрите, когда продавец появился на Авито. Видите, 25 января он появился на Авито. Тут вот видите, сегодня тоже 25 января. Как правило, их сим-карты мошеннические, левые. И они работают 1-2 дня, потом они, когда дают новое объявление на Авито, уже с новой сим-карты, как бы им приходится заново регистрироваться. В общем, вот такой вот способ, один из самых верных, как определить, что объявление мошенническое, это дата регистрации на Авито. В общем, давайте посмотрим, как у нас с ним состоялся разговор. Да. Алло. Добрый вечер. Я вот насчет коляски звоню по объявлению. Да. Продаете, да. Скажите, а как она, долго вы пользовались ей? Полгода. Ну, интенсивно использовали, нет? Я имею в виду, там колеса не разболтались, ничего, все нормально? Да нет. Все в порядке. Вы знаете, неделю, ну, по один, по два раза, девочка и все. Ну а так, сама ткань там ничего, не без пятен, без повреждений? Нет, никаких повреждений, пятен, потертостей, неисправностей, сломанного, ничего нет. Ясно. Ну как бы подъехать, посмотреть, как можно? Ну, если успеете, да, подъезжайте в Каширу, смотрите. Машин еще много, как бы, поэтому не знаю, точно успеете. Ну, я как бы в течение часа, думаю, мог бы подъехать. Успею я, нет, как вы думаете? Я не знаю, просто мне тоже позвонили люди, сказали, тоже в течение часа могут быть у меня. Только что до вас звонили. Я не знаю, как это сам. Успеете точно. Не, смотрите, если хотите, мы можем с вами так договориться. Если оставить какой-то аванс, там, допустим, пару тысяч рублей, да? А остальные как бы 7 тысяч на месте дадите. Я чисто по 20 ставлю, никому не буду отдавать. Вы спокойно приезжаете по адресу и смотрите. Я понял. Ну а вдруг я оставлю, а вперед меня сейчас кто-то приедет? Нет, вперед вас никто не приедет, потому что я ее вам оставлю и никому не буду отдавать. Я этим людям позвоню сейчас и скажу, что она уже продана и все. Ну я как? Я могу дать фамилию, имя, отчество, но никак. Я вас понял. Нет, я про то, что а вдруг вот она мне не понравится чего-то как-то. Не понравится, я вашу пару тысяч рублей не набрал. Если вы какие-то проблемы найдете, либо со вкусом как бы не подойдет и не знаю, не понравится, я ваши деньги верну вам их обратно и все. Ну, я вас понял. Ну, давайте, что, задаток, наверное, переведу. Вас, извините, вас как зовут? Андрей. Очень приятно, меня Василий. Андрей, а вы можете сейчас записать номер карты? Сейчас есть у вас ручка под рукой? Сейчас, секунду. Да, есть ручка под рукой. Запишите. Сейчас бумажку возьму. Угу. Давайте, диктуйте. 62 76 62 63 58 53 последнюю цифру скажите, не пойму. 58 53 53. Все, тройка, я понял, не мог расслышать. Напишите еще раз, вот оно и как записали, чтобы не ошиблись. 42 76 66 00 12 60 58 53. Да, фамилия, имя, отчество мое, Ермолаев. Ярмолаев. Василий Юрьевич. Василий Юрьевич. Да, это у меня карта Сбербанка, на меня оформлена, можете проверить также. Ага, я вас понял. А вообще вы коляску эту где приобретали? Новую или? Я ее в Москве приобретал полгода назад. Вот. И у меня даже ячейки как бы все на руках, я на месте все покажу. Вы новую ее брали, да, не по бэушке? Не, я ее новую брал. А за... с магазина новую брал. А сколько же она стоила, если не секрет? Я даже не смотрел. Сколько? Я за нее отдавал 44 500. На, 44 500. О, нифига, а что это вы так прям дешево ее решили? Да, понимаете, я еще мебель другой продаю, я просто переезжаю через 2 дня за границу, поэтому... А что у вас там за... А? А что у вас там за мебель? Да вот у меня диван кушает угловой, имеется вот телевизор плазма, вот, имеется кухня, гарнитур полностью есть. А диван, диван кожаный или ткань? Диван угловой. А, прикольно. Диван бы я глянул тоже. Мне, кстати, диван нужен в зал. Вот. Если хотите, я могу фотки скинуть вам на электронную почту. Вот. Да, можно. Можно. Слушай, а если я это, ну, приведу там одного мужика, он любит мужиков ебать, он тебя на этом диване выебет. Тебе как, нормально будет? Попробуешь? Ну давай я приведу ради эксперимента, попробуем, удобно ему будет, нет? Давай. Ну давай, адрес тогда куда приводить? Давай, центральная улица, дом 11. Центральная улица, дом 11. Если ты не баба, не мух, то приедешь и разберемся тут. Да, я тебе говорю, я приведу, он любит мужиков на кожаном. Приезжай, давай, ты приезжай, давай. Ну я приеду. Посмотрим. Ты только дома будет. Кто кого. В смысле, кто кого? Кто кого ебать будет? Да. Давай. А у тебя очко рабочее, нет? Давай. Чё давай, говорю, очко рабочее или нет? Тебе какая разница? Да потому что, блядь, вдруг не рабочее ему не понравится, блядь. Вазелин я ему, что ли, с собой предложу, чтобы он взял. Вазелин брать или нет? Давай, я жду, через сколько будешь? Да и, ты... мне передать, вот сейчас твой номер, сейчас тебе люди пробьют и приедут. Тебе люди мои или что? Ты скажи, вазелин ему брать с собой или нет? У тебя очко рабочее? Давай возьми. Ладно, возьмем вазелин. А сколько будешь? Ну я через час, как обещал. Давай. Слушай, еще это. Если не будешь, я найду тебя, твою семью и похороним где-нибудь в лесу, понял? Это. Заживо, как есть. Ты скажи еще, у тебя сколько... Понял меня вообще, ты че? У тебя это, есть справки, ты не больной или презервативы с собой брать? Давай, слушай, давай, приезжай, я жду тебя. Так у тебя, говорю, справки есть или нет о состоянии здоровья? Давай, приезжай. Ты ответь или нет, справки есть о состоянии здоровья? Сейчас мы ему еще раз наберем, блядь. Уже на коляску, блядь, черти перешли, блядь. Скриншот объявления я показывал в начале ролика. Машина уже как бы, так сказать, приелись, а вот такие вещи тяжело отследить. Ну, не знаю. Телефон абонента временно недоступен. Не берет, уроди, попробую дозвониться, все равно. Ну, блядь, выключил, но по-любому он у него заработает, потому что не может же он, так сказать, выкинуть сим-карту из-за такого разъеба. Неправильно набран номер. Ладно, будем дозваниваться все равно. Да, я буду твою мать. Слушай, а слоеб? Ты скажи, блядь. Я хотел узнать по поводу дивана. Еще он выдержит, если тебя на нем 2 мужика будут ебать, а не один. Твою мать будут там трахать, и твою жену. Не, ну я тебе реально говорю, надо. Свою жену, свою мать возьми, а выдержит. Ты Если скажи, она как тебя не есть, слушает, заебал. понятно, твоя жена. Ты можешь Ей так сказать? будут трахать, блядь. Ты скажи, он прочный диван или нет, выдержит такую нагрузку? Твою мать и твою жену они выдержат. Ты это самое, скажи вот по-честному, дохуя народу объебал? Если тебя дочь есть, возьми твою свою дочку, ты на один нормально будет. Слушай, ты скажи, ты вот сидишь на зоне, петухом живешь или кем? Че? Я твой номер сейчас передам, сейчас кто меня наложит сейчас. Тебя найдут и выебут, понял? Да я тебя умоляю, да. блядь. Я тебя умоляю. Я звоню, пробью твой номер и скажу, кто ты есть, чем ты дышишь, чем ты питаешься, хорошо? А я ни от кого этого не скрываю. Я сейчас, послушай, я сейчас передам номер, пробью тебе. Я тебе скажу, где ты живешь и какой тебе адрес. Ну и что дальше? И как тебя зовут, и как тебя полностью зовут. Ну а дальше что? А дальше что? А дальше жди людей. Это что, ты волшебник, типа, блядь? Или чё? Я не волшебник. А кто ты? У меня просто связи есть. У меня связи в Москве есть. Ну и чё? Ну что и чё? Ну что у тебя связи есть? Если тебя пробьют, подъедут с тобой, решут. А чё со мной решат? Ты людей разводишь. Ты просто по телефону такой просто крутой. Нет, не по телефону. Я не по телефону крутой. Я ни от кого не прячусь, блядь. Приезжай, поговорим, нахуй. Я тебе голову оторву, хорошо, сам готов. Давай. Чё? Хорошо, тебе пробьют, и сегодня же приедут тебе люди. Не, а чё ты за людей прячешься? Ты сам за себя ответь. Я за свои слова отвечаю. Если я сказал, я сделаю. Не, ну вот давай поговорим. Был бы я на воле, был бы я сейчас на воле, я тебе сам бы приехал. Ну вот послушай, если ты порядочный человек, да, ты считаешь, что справедливо вот так вот объёбывать людей... Бросил трубку, блядь. На это ему нечего сказать. Но я еще, блядь, ему по названию. Заебал, давай. Слушай, давай, короче, 2 минуты с тобой пообщаемся, я тебя отъебусь, хорошо? Послушай, давай сейчас тебя люди пробьют, и я перезвоню тебе, окей? Да пускай они пробивают, я ж тебе не мешаю. Опять бросил, блядь, козел. Он хочет в интернет ввести мой номер телефона, блядь, посмотреть. Да. Да ты послушай, зачем пробивать? Да я тебе сам, я тебе могу сам сказать, откуда я, нахуя пробивать, чего? Я тебе сам давай, скажу. Скажи. Давай, я с Митина, 3-й Митинский переулок, дом 10. Так. Ну. Твоя фамилия, не отчество. Фамилия моя Аебалов. Андрей Викторович. Так. Ага. Андрей Викторович? Да. Ага, давай, все. Ну, давай, пообщаемся теперь. Я на всякий случай сейчас передам данные, чтобы тебе пробили нормально. Ну, давай, давай. А потому что левый сейчас адрес, может, мне дал. Да нет, я тебе настоящий адрес дал. Я тебе просто все, хочу спросить. Давай, если все. Ты считаешь... Общаться нам сейчас нечего. Люди приедут, с тобой пообщаются. По-нормальному, по-мужски. А не как ты по телефону сейчас. Тут ты какой-то балабол и все. Сейчас люди подъедут с тобой разбираться. Ты можешь мне объяснить одну ситуацию или нет? Не бросай трубку, и не будь ты чмо, блядь. Давай, все, я тебе сказал, я подъеду. Я тебе говорю, 2 минуты, 2 минуты. Люди подъедут с тобой разбираться. Ты 2 минуты со мной поговоришь, и я тебе не мешаю ни названию, иначе я тебя заебу сейчас звонками. Послушай, понимаешь, у меня звонки идут. Мне звонки. Я тебе буду мешать сейчас. Я номер передам твой людям. Подъедут, ты с тобой поговоришь. Ты мне объясни одно. Вот ты считаешь, что я неправильно к тебе отношусь. А все, ты, давай, ты считаешь, ты имеешь право людей разводить? Мешаю я ему, блядь, звонки идут. Вот сука, гандон какой. Люди там какие-то подъедут, нахуй. Телефон абонента. Ну ладно, мы тебя сейчас заебем. Слушай, гандон ты ебаный, да хуя народ наебал, скажи. Алло. Скажи, да хуя народу так наебал? Чё? Ты где, твоя братва, я тебе говорю, я жду, что-то никто не едет. Слышишь меня? Чё, говорю, трубку не берешь, обосрался? Да, ты. Или ты в памперсе уже сидишь? Да когда они позвонят? А ты чё, гондон, а не человек? Ну а ты что, не людь? Тебе сейчас люди позвонят, блядь. Сам типа авторитет такой, блядь, не в рот ебаться. А как поговорить, так люди, блядь, позвонят. Короче, прикол такой, что прошло уже больше часу с первоначального звонка. Я ему пытался дозвониться минут 40 с того номера, с первого, какого звонил. Он трубку не брал. Ну и так и мне никто не позвонил, как он там пугал меня. Абонент, Ну, время. ясное дело, что он брешет, сука. Никто мне звонить не будет, блядь. Это единственное, что ему остается говорить, что какие-то люди там, ну, пытаться как-то напугать меня вроде того. На боль. Алло, коляску продаете? А скажи, пожалуйста, хочешь, чтобы тебя в ней выебли кверх ногами? Ну ты скажи вообще, вот, блядь, в коляске тебе. Да я тебя прошу, 2 минуты пообщайся, и я от тебя отстану. Мне надо. Петух, это ты подшканарный, блядь. Это друзья с третьего номера, я уже ему звоню, блядь. С третьего, представляете, блядь? 2 номера он конкретно игнорит, вообще брать не хочет трубку. Но у меня есть еще сюрпризы, у меня есть еще 4-й номер, блядь. Что-то вот так заебать мне еще ни разу никого не хотелось. Я не знаю, почему у меня такое желание, блядь, искренне его достать. Ну, честно говорю, что первый раз такое. Так что надеюсь, что все-таки я еще ему дозвонюсь и не раз. Как, блядь, 3 номера и все запомнили, блядь. Телефон абонента. Ладно, сейчас попробую с 4-го. Алло, здрасте, я вот насчет колясочки звоню, продаете? А скажите, как она там, в каком состоянии? Ага, я вас понял. Ну давайте подъедем, посмотрим, куда приехать. Улица Ленина. А ты только что, гондон, говорил, центральная улица, блядь. Шо ж ты лох такой? Опять тебя развели, блядь. Четвертый звонок. И мне кажется, он уже, блядь, там в истерике, нахуй. Сейчас чуть голос изменил, видели, он начал общаться. Сейчас, короче, попробую с первой сим-карты набрать. Друзья, ну больше не буду я ему звонить. Уже на протяжении 2 часов я его заебываю. Поэтому как бы все, хватит. Мне тоже уже поднадоело, если честно. Но обратите внимание, что мошенники уже перешли и на, так сказать, средства для детей, обслуживание детей, да, как бы все ихнее, так сказать, зона мошенничества расширяется, расширяется, как бы начиналось все с автомобилей. Сейчас уже куда ни глянь, везде могут быть мошеннические объявления, поэтому будьте бдительны. Буду снимать новые ролики, искать новые вещи, которые мошенники выкладывают на Авито. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем мир!